18-29 марта 1943 года. Оберфюрер резерва СС Курт Брасок. Родился 6 апреля 1892 года в Шёнебеке на Эльбе. Участник Первой мировой войны. В 1921-1930 годах член «Стального шлема». 1 июля 1930 года вступил в НСДАП. Билет номер 267498. 1 марта 1931 года в СС. Билет номер 8216. С 3 марта 1932 года командир 2-го, с 20 апреля 1932 года резервного штурмбанна 21-го штандарта СС «Магдебург». С 7 мая 1934 года командир 91-го штандарта СС «Торгау», с 1 января 1937 года 11-го, с 22 сентября 1937 по 8 мая 1945 года 30-го абшнита СС «Кассель». С 1 декабря 1939 года командир 1-го дивизиона артиллерийского полка СС «Мертвая голова». С 1 апреля 1941 года командовал 1-м, а с 30 мая 4-м дивизионом артиллерийского полка СС дивизии СС «Викинг». 10 января 1942 года Брасок был назначен командиром артиллерийского полка СС дивизии СС «Рейх», а в конце июля 1942 года возглавил артиллерийское командование танкового корпуса СС. 3 апреля 1943 года переведен в резерв. С 29 июня 1943 года руководитель службы снабжения «Россия-Север». 10 ноября 1943 года назначен командиром артиллерийского полка 4-й добровольческой моторизованной дивизии СС «Нидерланд», которым руководил до 29 мая 1944 года, когда возглавил артиллерийское командование 7-го танкового корпуса СС, который затем был переформирован в 4-й танковый корпус СС. 1 марта 1945 года переведен в резерв. Умер 28 сентября 1978 года в Гамбурге. Производство во время войны. Оберфюрер СС 30 января 1938 года. Оберштурмбанфюрер резерва СС 1 декабря 1939 года. Штандартенфюрер резерва СС 30 января 1942 года. Оберфюрер резерва СС 20 апреля 1943 года, бригадефюрер СС и генерал-майор войск СС 30 января 1945 года. Высшие награды. Золотой германский крест 19 октября 1944 года. 29 марта 23 октября 1943 года. Группенфюрер СС, генерал-лейтенант войск СС Вальтер Крюгер. Смотри 4-й танковый корпус СС. 23 октября 1943-го, 24 июля 1944 года. Бригадефюрер СС, генерал-майор войск СС Гейнц Бернард Ламмердинг. Родился 27 августа 1905 года в Дортмунде. Дипломированный инженер. 18 октября 1931 года вступил в СА. 1 ноября 1931 года в НСДАП. Билет номер 722395. В 1933-1934 годах учился в саперной школе в Клаусдорфе. А в марте-апреле 1934 года командовал саперной школой СА в Хёкстере. С ноября 1934 года адъютант инспектора инженерных частей СА. 1 апреля 1935 года перешел в СС. Билет номер 247062 и в чине оберштурмфюрера вступил в части усиления СС. Служил в инженерных частях СС. Ламмердинг командовал взводом, первой ротой, читал лекции в юнкерском училище СС в Брауншвейге. С октября 1939 года командир саперного батальона. В составе дивизии СС «Мертвая голова» отличился во время французской кампании. С 20 декабря 1940 года начальник штаба своей дивизии. С 1941 года сражался на Советско-Германском фронте. Отличился в боях в Демянском котле. С 10 августа 1942 года командовал 5-м гренадерским полком СС «Туле» в составе своей дивизии и боевой группой «Das Reich» на Советско-Германском фронте. Участвовал в оккупации южной части Франции. С 9 декабря 1943 года начальник штаба боевой группы «Бах», созданной для борьбы с партизанами в СССР. В ноябре-декабре 1943 года участвовал в антипартизанских операциях, проводившихся под руководством Курта фон Готтберга. Во время боев в Нормандии солдаты его дивизии уничтожили все население деревни Орадур во Франции, которая стала французской Хатынью. 20 января 1945 года назначен начальником штаба группы армий «Висла», во главе которой стоял рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер. После того, как Гиммлер был заменен генералом Готгардом Хейнрицци, Ламмердинг 21 марта 1945 года сдал свой пост генералу Кинцелю. В апреле 1945 года недолго командовал 38-й моторизованной дивизией СС Нибелунге. После войны заочно приговорен во Франции к смертной казни, однако ФРГ отказалась выдать Ламмердинга французским властям. Предприниматель. Работал в строительстве в Дюссельдорфе. Умер 13 января 1971 года в Бад-Тёльце, Бавария. Производство во время войны. Гауптштурмфюрер СС. 30 января 1937 года. Штурмбанфюрер СС. 19 октября 1939 года. Штандартенфюрер СС. 30 января 1943 года. Оберфюрер СС. 9 декабря 1943 года. Бригадефюрер СС и генерал-майор войск СС. 20 апреля 1944 года. Высшие награды. Рыцарский крест Железного креста. 11 апреля 1943 года, Золотой германский крест, 25 апреля 1943 года. 24-28 июля 1944 года. Оберштурмбанфюрер СС Кристиан Тихсон. Родился 3 декабря 1910 года в Фленсбурге, Шлезвиг-Гольштейн. Один из командиров войск СС. Оберштурмбанфюрер СС. В начале 30-х годов вступил в НСДАП. Билет номер 957587. В декабре 1931 года в СС. Билет номер 28821. В октябре 1934 года переведен в части усиления СС и назначен командиром первого штурма штурмбанна Н. Затем командовал первым мотоциклетным запасным штурмом. В составе войск СС участвовал в польской и французской кампаниях. С 10 марта 1941 года командир 3-й роты мотоциклетного батальона СС. Участник боев на Советско-Германском фронте. 12 февраля 1942 года тяжело ранен и вернулся в строй только в мае 1942. Сначала командовал 2-м батальоном «Лангемарк», а с октября 1942 года 2-м батальоном танкового полка СС моторизованной дивизии СС «Дас Рейх». 30 ноября 1943 года Тихсон был назначен командиром всего полка. Незадолго до смерти сменил Ламмердинга на посту командира 2-й танковой дивизии СС «Дас Рейх». 28 июля 1944 года убит американским патрулем в районе дороги Сен-Дени-Гавр, Нормандия. Производство во время войны. Оберштурмфюрер СС. 1 июня 1938 года. Гауптштурмфюрер СС. 9 ноября 1939 года. Штурмбанфюрер СС. 1 сентября 1942 года. Оберштурмбанфюрер СС. 30 января 1944 года. Высшие награды. Рыцарский крест Железного креста. 31 марта 1943 года. Рыцарский крест с дубовыми листьями. 10 декабря 1943 года. Золотой германский крест. 13 мая 1942 года. 28 июля 23 октября 1944 года. Оберфюрер СС Отто Баум. Родился 15 ноября 1911 года в Хехингене-Штеттене, Швабия. 1 ноября 1933 года вступил в СС, билет номер 237056, а затем и в НСДАП, билет номер 4 197 040. В 1935 году поступил в юнкерскую школу СС, по окончании которой 20 апреля 1936 года произведен в унтерштурмфюреры и зачислен в части усиления СС. Участник польской и французской кампаний, боев на Советско-Германском фронте. отличился своими действиями во время боев в Демянском котле, где командовал 3-м батальоном 3-го танкового полка 3-й дивизии СС «Мертвая голова». В 1943 году тяжело ранен. После выздоровления назначен командиром 5-го моторизованного полка 3-й дивизии СС «Мертвая голова». С 20 июня по 1 августа 1944 года командир 17-й моторизованной дивизии СС Гёц фон Берлихинген. С 1 ноября 1944 года командир 16-й танковой дивизии СС Рейхсфюрер СС. 8 мая 1945 года вместе с остатками дивизии сдался британским войскам в Австрии. После освобождения в декабре 1948 года жил в Западной Германии. Умер 18 июня 1998 года. Производство во время войны. Оберштурмфюрер СС 12 сентября 1937 года. Гауптштурмфюрер СС 9 ноября 1939 года. Штурмбанфюрер СС 3 марта 1941 года. Оберштурмбанфюрер СС 9 ноября 1942 года. Штандартенфюрер СС 30 января 1944 года. Оберфюрер СС 17 сентября 1944 года. Высшие награды. Рыцарский крест Железного креста 8 мая 1942 года. Рыцарский крест с дубовыми листьями 12 августа 1943 года. Рыцарский крест с дубовыми листьями и мечами 2 сентября 1944 года. Золотой германский крест 26 декабря 1941 года. 23 октября 1944, 20 января 1945 года группенфюрер СС, генерал-лейтенант войск СС Гейнц Бернард Ламмердинг. Смотри выше. 20-29 января 1945 года штандартенфюрер СС Карл Кройц. Родился 20 сентября 1909 года в Бромберге, Шепдерхе, Позен. В начале 30-х годов вступил в НСДАП, билет номер 656236, и СС, билет номер 50559. В июле 1933 года зачислен в штабную охрану Берлин, которая в том же году преобразована в Лейбштандарт СС Адольф Гитлер. С 8 марта 1935 года командир взвода. С июня 1939 года командир батареи в дивизии усиления СС. Участник польской и французской кампании. 20 апреля 1941 года назначен командиром 4-го дивизиона тяжелых орудий артиллерийского полка в составе дивизии СС «Рейх». С марта 1943 по 18 апреля 1945 года командир 2-го танкового артиллерийского полка СС своей дивизии. 8 мая 1945 года и вместе с остатками дивизии сдался американским войскам. В 1948 году освобожден. жил в Западной Германии. Умер 27 июля 1997 года. Производство во время войны. Оберштурмфюрер СС. 12 сентября 1937 года. Гауптштурмфюрер СС. 30 января 1940 года. Штурмбанфюрер СС. 5 августа 1942 года. Оберштурмбанфюрер СС. 20 апреля 1943 года. Штандартенфюрер СС. 20 апреля 1944 года. Высшие награды. Рыцарский крест Железного креста. 27 августа 1944 года. Рыцарский крест с дубовыми листьями. 6 мая 1945 года. Золотой германский крест. 17 декабря 1943 года. 29 января, 9 марта 1945 года. Группенфюрер СС, генерал-лейтенант войск СС Вернер Остендорф. Родился 15 августа 1903 года в Кёнигсберге, Восточная Пруссия. В мае 1919 года поступил добровольцем в батальон «Люк», Восточная Пруссия. С марта 1920 года работал на различных промышленных предприятиях и 5 ноября 1925 года поступил на службу в армию, обер-лейтенант. После прихода нацистов к власти вступил в НСДАП, билет номер 4 491 488. 1 марта 1934 года перешел в Германский авиационный почтовый союз. 1 октября 1935 года вступил в СС, билет номер 257-146, и был назначен инструктором юнкерского училища СС в Баттельце. В составе различных частей войск СС сражался в польской и французской кампаниях на советско-германском фронте. В феврале-июне 1942 года командовал боевой группой дивизии «Рейх». С июня 1942 по ноябрь 1943 года начальник штаба 1-го танкового корпуса СС. После того, как на Западе в октябре 1943 года была сформирована 17-я моторизованная дивизия СС Гёц фон Берлихинген, Остендорф 20 октября был назначен ее командиром. 17 июня 1944 года был ранен в боях в районе Карентана, а после выздоровления в октябре 1944 года вновь возглавил дивизию. 15 ноября 1944 года заменен Лингером, а 2 декабря назначен начальником штаба группы армий «Верхний Рейн». В боях в Венгрии 9 марта 1945 года тяжело ранен в бою и отправлен в госпиталь в Бад-Аузее, Австрия, где 5 мая 1945 года умер от последствий ранения. Производство во время войны. Штурмбанфюрер СС. 1 июня 1939 года. Оберштурмбанфюрер СС. 13 декабря 1940 года. штандартенфюрер СС, 1 марта 1942 года, оберфюрер СС, 20 апреля 1943 года, бригадофюрер СС и генерал-майор войск СС, 20 апреля 1944 года, группенфюрер СС и генерал-лейтенант войск СС, 1 декабря 1944 года. Высшие награды. Рыцарский крест Железного креста, 13 сентября 1941 года. Рыцарский крест с дубовыми листьями, 6 мая 1945 года. Золотой германский крест, 5 июня 1942 года.